Наконец из оркестровой ямы послышался гонг, и на арену вышел мой соперник. Нусрам Факир оригинальный. Мне стало ясно, почему Смейк выбрал именно этот вечер. Непревзойденный мастер гладиаторского искусства решил вернуть себе титул. Ставки на обоих противников, должно быть, взлетели до небес. Даже среди самых ярких звезд Нусрам Факир считался недосягаемой величиной. Он был самым великим, самым титулованным лжецом всех времен и народов. Оригинальный. Все мы учились на его дуэлях. Все мы читали его учебники. Именно ему принадлежало изобретение так называемой стандартной затравки, которую все последующие поколения гладиаторов-лжецов использовали в различных вариациях на своих выступлениях. Он первый открыл названный в его честь факиров кульбит, дающий гладиатору возможность совершить следующий ход в 500 различных направлениях. Это он вывел понятие белой лжи, такой своеобразной техники обмана, когда ложь преподносится легко и непринужденно, мило и безобидно, так что ей прощается все, даже сама ложь. Он придумал и двойное пике, обманный трюк, отчаянностью своей сравнимой разве что с сальто-мортале без страховки или схождением по канату с завязанными глазами. Его приемчик под названием «заход с фланга». Обманный маневр, заход с фланга к своей собственной лжи удавалось освоить лишь настоящим асам. 14 раз подряд он побил Зороастру Распутина. Так называл себя самый удачливый из натифтовских гладиаторов-шарлатанов. Он изобрел так называемые танцы Нусрама, с помощью которых гладиатор изводит противника долгим хождением вокруг да около, а потом, усыпив его бдительность, быстро и решительно наносит удар стремительной мастерской ложью. Это благодаря ему гладиаторский спорт узнал, что такое обманка. Изящнейшая из фигур, соединившая в себе заячью технику заметания следов с изысканными пируэтами балерины. Он собственноручно изготовил лжеритмическую таблицу с 36 тысячами всевозможных вымыслов и однажды устроил сеанс одновременного боя с 12 лучшими гладиаторами современности и у всех у них выиграл. Нусрам Факир был живой легендой, гением, филинчиком лже-гладиаторского спорта. Проиграть ему было несложно. Он все равно, так или иначе, должен был меня победить. Добавлю только, что он был собака-волком, существом с человеческим туловищем и головой волка-лисицы. Такие экземпляры встречались в Замонии довольно редко. Они появлялись вследствие спаривания добраньских быков и верфольф-лисиц. Эти похожие на людей существа, естественно, не пользовались особой любовью, но, несмотря на отсутствие агрессивности верфоль-лисиц и физической силы добраньских быков,